«Да, вот так», — наслаждаясь произведенным эффектом, философски сказал Стас. «Вчера возле пилона, сегодня возле банкира. Интересно, знает ли муж, где до замужества трудилась супруга? А видела бы ты их выход? А выше всех и носоплечи поднимал вошедший с нею генерал». Он съел еще пару ломтиков пармской ветчины со своей тарелки. «Гарсон, еще порцию бастиона и кофе». «Ой, сейчас уже не дикие 90-е», — ответила Наташа, тоже попросив бастион и эспрессо. «Когда открыто выводили в свет бывших ночных бабочек или стриптизерок. Сейчас формируется новая аристократия, золотая прослойка общества. Едва ли банкир женится на танцовщице из ночного клуба. Может, Гольдман и не знает. Во всяком случае, в наших кругах известно, что Нина Гольдман была фотомоделью до того, как вышла замуж. Исаак Давидович не похож на завсегдатая увеселительных заведений на Думской. А ты уверен, что не обознался? Мне с трудом верится в то, что Нина раньше танцевала у шеста. Она такая утонченная светская дама». Стас так фыркнул, что чуть не расплескал кофе. «Обижаешь, Новицкая! У меня абсолютная память на лица, кого увидел, уже не забуду. Она, конечно, кардинально изменила имидж, выходя на ярмарку невесты, став мадам Гольдман. Но мог ли я забыть красавицу, которая так исполняла пол-дэнс, что заворожила всю нашу компанию? Глаза Вяземского затуманились, на губах появилась блаженная улыбка. Да, пацаны знали, какой подарок сделать мне на мальчишнике». «Да, Стас», — передразнила Наташа, — «ты только об этом сильно не треплись. А то за такие воспоминания прибить могут или в клевете обвинить, замучаешься судиться. А что за клуб?» «Фенни Киттенс». «Название придумано автором, все совпадения случайны», — ответил Стас. «Да блин, компот, прикрыли его, когда тут эта полоса пошла все позакрывать, все позапрещать. Ай, слов нет, кроме тех, которые я при дамах не произношу. И почему у нас так любят все закрывать, запрещать? Там не просто тупо у шеста раздевались. Там такие мастерицы хореографии работали, такая пластика. Словно для них законы гравитации по-другому работают. Демонстрировали красоту тела, пластику, артистизм, а не просто голые зады. Это же искусство, Наташка! Бармен, еще бастиона». «Ай, бедное искусство, вечно его гнобят, блин!» Взъерошил густые волосы артист. «Уж эти мне пуритане! Они бы и Матухари запретили за то, что она в прозрачном хитоне танцевала, и Айсидор Дункан бы в мешок из-под картошки замотали. Перегибы, Наташка, вот что хуже всего. Или когда из одной крайности в другую кидает. Или все можно, или ничего нельзя. А как же золотая середина, а?» «А это у нас как линия горизонта», — вздохнула Наташа, глотнув коньяка. «Нечто абстрактное и недостижимое. Кстати», — оживился Стас. «Дочка Гольдмана частенько бывала на Думской до того, как там пошли все закрывать. Тусила с компанией таких же развеселых юнцов и юниц из золотых семей. Ох, и зажигала же веселая компания. Помнишь, в «Спокойной ночи, малыши» было такое кварьете веселая квампания?» «Припоминаю». «Ну вот, ох, и веселая же была квампания. Помнит думская барышня Сонюшку, вечная ей память. Ладно, Натали, как насчет на пасашок да по домам? Поддерживаю идею». «А я уже хотел тебе звонить», — сказал Виктор Уланов, когда они встретились возле одного из знаменитых бронзовых коней Клотта у поворота на набережную Фонтанки. «Извини, Наташа, я в самом деле глупо себя вел, когда начал ревновать по смехотворному поводу». «Ай, ты тоже меня извини за то, что психанула». Наташа достала сигареты. «Книга буксует, вот я и злюсь на весь мир». «А с чем у тебя пробуксовка?» — спросил Виктор, тоже щелкнув зажигалкой. «Ай, до сих пор не знаю, как героине лучше узнать информацию, дающую ключ к разгадке. О случайном подслушивании писать уже надоело, моя героиня все же не кумушка у замочной скважины, а военнослужащая. А персонажа, который подбросил ей сведения, пришлось убрать из текста из-за очередной запретки. А то меня и так хейтеры поддевают, что это я прочитал, ай-яй-яй, автора надо проверить. Не хочу их радовать лишний раз». «А ты оставь информатора, но сделай его соответствующим новым правилам», — посоветовал муж. «Где ты ужинала?» «В барных танцах, бывший гадкий койот, где обожает тусоваться твой босс». «Ха!» — улыбнулся Уланов. «Судя по восторженным воплям Беллы, местечко веселое, надо самому как-то сходить. Но и как?» «И правда весело, бесшабашно и готовят недурно. 4 сыра хороша, встретила там Вяземского. Инга в командировке, так он по-холостяцки пошел ужинать в общепит. И интересную вещь мне поведал. Они неспешно зашагали по набережной к дому. «Если он не обознался, то у Сони были причины не ладить с мачехой», — сказала Наташа. «Ты не мог бы по своим каналам узнать о клубе «Фенни Киттенс»? Он закрылся пару лет назад, когда там все пошли трясти и закрывать». «Могу, конечно, интересное название. Веселые котята, догадываюсь, что это был за клуб». По словам Стаса, там работали девушки с потрясающей пластикой и искусством хореографии. А нынешняя госпожа Гольдман исполняла приватный танец на мальчишнике Вяземского и произвела сильное впечатление. «Ого!» – изумился Виктор. «Интересно, ты поужинала, вот это открытие. И когда тебе нужны сведения?» «Ну, в идеале вчера». «Чего не сделаешь ради любимой жены, ладно, завтра я как раз выходной пороюсь в своей базе». «Нина Гольдман», — покачала головой Наташа. «Такая изысканная леди. Рядом с ней многие дамы чувствуют себя принаряженными судомойками. Если Стас не ошибся, то понятно, почему Соня не взлюбила вторую жену отца. Не только за измену памяти мамы, но и за то, что Нина, по мнению Сони, плохо знает свое место». У Сонечки в ее юном возрасте уже было четкое разграничение на элиту, плебс и обслугу. И, по ее мнению, эти слои не должны были перемешиваться. А танцовщица из клуба «Надумская» для Сонечки была кем-то средним между второй и третьей категорией. Она могла только развлекать своими танцами посетителей, ублажать всех желающих, но входить в ряды элиты ни в коем случае. Вот тебе и основа для конфликта. А в обществе известно, что Нина до замужества дефилировала на подиуме. Виктор открыл парадную и пропустил жену вперед. Показывала элитные коллекции в модных домах ведущих кутюрье. Интересно, кто запустил эту легенду, она сама, чтобы получить пропуск в ряды элиты, или ее муж, задним числом, чтобы скрыть прошлое избранницы? Стас говорит, что она сменила имидж. Вот только человек из-за кулисья смог распознать маскировку и узнать девушку, которая танцевала на его мальчишнике в клубе на Думской. А Гольдман мог и не знать. «Да, Наташа», — вздохнул Уланов, вешая куртку в шкаф в прихожей. «Еще раз убедился, что ты прекрасная жена. У тебя, по крайней мере, таких сюрпризов из прошлого нет». «То-то, Витя!» — шутливо погрозила ему пальцем Наташа. Майор Никонов, ведущий дело об убийстве на Московском проспекте, все больше убеждался, что не все тут так просто, как показалось с первого взгляда. Две девушки не поделили парня, поругались, и одна убила другую. Сначала он думал, что следствие не займет много времени, и дело можно будет еще до Нового года передать в суд. Как говорит следователь, работать так, чтобы Коган не придрался. По иронии судьбы, именно легендарный Коган взялся за защиту подследственной Марины Мухиной. И он неутомимо находит все новые и новые свидетельства того, что все могло быть далеко не так ясно-понятно, как показалось в начале. Свидетельница Алина Добровольская рассказала, что видела на крыше какой-то силуэт, пробежавший в сторону соседнего здания как раз после того, как потерпевшая упала с балкона, перед тем, как начался переполох. Дали показания соседи Мухина и семья Аверьяновых седьмого этажа. Перед тем, как во дворе началась суматоха, некто в мешковатых брюках и пайте с капюшоном попросил ключ от чердака. Андрей Потапов, парень, из-за которого вспыхнула ссора между Мухиной и Гольдман, припомнил, что в их компании в этот раз было новое лицо. Вызванный в отделение парень долго и напряженно припоминал, кто это мог быть. И объяснил, недавно в фирме были небольшие перестановки. Столбов уволил сразу нескольких человек и на их место взял новеньких, которые еще не успели влиться в коллектив. «Однако в гости к Марине Аркадьевне кто-то из них был приглашен», — заметил Никонов. «А может, это был кто-то из Маринкиных друзей или родни?» — замялся Андрей. «Пристроила она непыльную работенку, теперь решила в свет вывести». «И вы не были знакомы с друзьями или родственниками Марины Аркадьевны? Вы ведь состояли в отношениях с ней долгое время». «Да у Маринки везде друзья», — фыркнул Потапов. «Кто может пригодиться, тот и друг, а со всеми не перезнакомишься. А есть еще друзья детства, в садик вместе ходили, на соседних горшках сидели. Маринке по жизни повезло, а подружка-неудачница просит «помоги». Маришка добрая душа и подсуетилась, помогла бедолаге». «Ладно, с работой помочь, это понятно, лишь бы человек дело свое знал. Но зачем тащить в компанию, где люди давно тусуются одним составом? Понимаете, есть определенные правила этикета, которые нужно соблюдать. Понятно. Нового человека привести в компанию — это моветон. А горцевать под ревущую музыку по головам соседей до рассвета — это очень культурно и вежливо. И в гостях у нынешней пассии волочиться за новой — тоже, видимо, камильфо. Усмехнулся про себя майор. Новая сотрудница счастливого ключика, подруга Марины Мухиной Светлана Федосова. Крупная яркая брюнетка, приехавшая в Петербург в возрасте 6 лет с Левбердона, как она именовала свою малую родину, подтвердила. Да, Марина помогла ей трудоустроиться, когда Света оказалась после развода на мели, с 2 малышами на руках. Да, дружили с 1 класса, в школу Федосова пошла уже в Питере и оказалась с Мухиной за одной партой. «Понимаете, это же муж меня уговорил универ бросить», — рассказывала Светлана. «Заниматься только домом и семьей, типа жена, крепкий тыл, хранительница домашнего очага, типа это его идеал жены, а я уши развесила. Любила его, хотела, чтобы он был счастлив. Да и учиться мне, если честно, было лениво, как-то не шло. Я даже рада была дома сесть, хозяйством заниматься, семьей. А потом, когда он свинтил, локти кусала. Я без диплома и специальности никому не нужна. Только посуду в кафе мыть или дворы мести, или на кассе сидеть. А Мариша мне велела курсы пройти, словечко замолвила, чтобы фирму взяли. С малыми, пока я на работе, маманя моя сидит. Она тоже всю дорогу домохозяйка, да ей с мужем больше повезло, чем мне. Батяня у меня настоящий мужик, добытчик, с ним не пропадешь. А мне бол достался. Ну, пригласила меня Маринка на свою тусню, я отказаться не могла, чтобы не обидеть. Она же мне реально помогла. Могла обидеться на отказ, потом припомнить. Ой, ну гости ее, это прям песня неспетая. На меня смотрели, типа, что это такое среди нас шарится? Я что-то скажу, они ржут. Нет, я раньше ушла. Меня мама только до 11 отпустила, а то они без меня спать ложиться не хотят. И так мне мамашка по башке надавала, что я на 40 минут позже пришла. Что? Чего я там не видела на крыше? Нет, конечно. Села в лифт, спустилась и на автобус пошла. Итак, действительно был новый человек среди гостей Марины Мухиной. Никонов обсуждал показания Федосовой со своей напарницей, капитаном Дьяковой, в служебном буфете за обедом. Но, если верить Федосовой, она покинула вечеринку незадолго до того, как вспыхнула та роковая ссора, и ничего не знала об убийстве. Мать Федосовой подтверждает, Анна взяла с блюдечка плюшку, что Света явилась в тот вечер около полуночи, ехать нужно было около получаса, да еще молодая женщина у дома забежала в продукты 24, купила там сметану и пакет вареников к завтраку. Так что получается, что Светлана действительно ушла до того, как произошла трагедия. «Ой, диву даюсь, работая с этим делом». Майор размешал сахар в чае. «Девушка работает в фирме 3-й месяц. А они ее едва в лицо узнают. Тот же Потапов все мозги сломал, припоминая, что за новое лицо было в их компании в гостях». «Да и на тень или силуэт Федосова не похоже», — сказала Анна. «Во-первых, ушла раньше, и когда потерпевшая упала с балкона, была в магазине у своего дома. Да и убивать Гольдман ей было не за что». «Как и подставлять Мухину».